Глава 12. Взгляд зверя. Алина проспала. Все уже давно сидели за партами и хором твердили английские глаголы, а она нога за ногу плелась по Куйбышево к школе. Было тепло, серенько и безлюдно. Сухие листья, недавно вышедшие из-под снега, с легким шелестом скользили по тротуару. На бульваре, ближе к металлостроя, она увидела человека. Тот лежал на скамье, скрюченный, спрятав лицо в ладонях и, кажется, громко бранился. Издалека Алина не слышала слов. Обогнуть его все равно бы не получилось, разве что прошлепать через топкий газон к мостовой и рвануть на ту сторону. Но бегать Алине совсем не хотелось. Она пошла, не глядя на человека, но когда поравнялась с ним, не удержалась и бросила быстрый взгляд. Это был Игорь. Похоже, сильно избитый. На куртке Алина увидела свежие пятна крови. «Эй, ты как?» — спросила она тревожно. «Хочешь, я в скорую позвоню?» Игорь поднял голову, и стало ясно, что у него расквашены губы. «Проходи, проходи, мать Тереза», — сказал он невнятно, — «а то и тебе прилетит». «Ладно», — Алина пожала плечами, — «хоть весь истеки». «Вали ты уже!» — крикнул Игорь и толкнул ее грязной рукой. Алина сделала вид, что отряхивает пальто, потом ругнулась Игорю в макушку и пошла по бульвару дальше. Еще в декабре эти губы, мягкие, как дольки мандарина, были ценнее всего на свете. Теперь, 3 месяца спустя, она их ни капельки не жалела. «Ванька, ты где?» «Алина, сижу внизу, жду звонка, опоздала». «Ванька, ясно, а то я тут весь на измене». «Делище, Атас!» «Алина, ты про Игорька Фейсом Аптейбл?» «Ванька, да это фигня! На Варю вчера напали». «Алина, как напали? Кто? Живая?» «Ванька, живая. В больнице. В школе об этом молчат, я случайно узнал». «Алина, кто напал?» «Ванька, вроде бы Хас, но пока не точно. Блин, как подумаю, что она с моих дополнительных шла. Хоть топись. Если бы я ее проводил... Упс, меня засекли. Откл...» Стулья, беззащитные, как опрокинутые жуки, лежали кверху ножками на партах. Уборщица Сима, толстая, седоусая, с плохо убранными волосами, мыла Варенькин кабинет. Мыла с яростью, грубо тыкая шваброй в пыльные углы. «Куда?» — гаркнула она, заметив Алину. «Видишь, убираюся!» «Я к Варваре Сергеевне», — тихо сказала Алина. «Мне журнал надо вон туда». «Болеет твоя Варвара. Иди сама бери, раз приспичила. Да вернуть не забудь. Растащат тут все, а я отвечай». Алина на цыпочках по чистому уже полу прошла вглубь класса к шкафу. Скрипнула дверцей, но, так и не открыв ее, обернулась. «А правда, что на Варвару Сергеевну напали?» «Вот ты ж 30! Сима швырнула в ведро только-только выжатую тряпку. «Ни шиша от вас не укроешь, прознали!» «Хас напал, да?» — спросила Алина синичи тонко. «Да кто их Чикатилов разберет? Может, Хас, а может, и Васька из подъезда. Все они нелюди на одно рыло. Идем отсюда, ва!» Сима вынула из кармана тучную связку ключей и подхватила швабру. «А журнал? Пожалуйста, можно я поищу?» «Ладно уж, ройся. В 25-м буду. Найдешь, скажи, запру тут». Когда Сима вышла, звеня ключами, Алина перевернула стул и села, сложив на коленях руки. Ничего ей здесь было не нужно. Здесь, где вчера еще звонко читала стихи «Новая жертва Хасса». Разве что посидеть вот так, за лесом железных ножек, послушать, как ветер гудит в карнизе, кедами поскользить по влажному ламинату. Кто станет следующей? Мама? Его давно разлюбленная жена? Или, быть может, сама Алина, которую жуткий отец когда-нибудь донайдет? Стало душно, как в кладовке у Киры дома, где раньше они шептались и ели большими ложками припрятанное на зиму варенье. Алина поднялась и шагнула к окну. Там у окна пахло тополиными почками, зелено, клейко, совсем не по-школьному. Неделю назад в городе начали стричь тополя, и Варенька повела всех за ветками. «Поставите в воду, и будут листочки». Мальчишки потом побросали свои на помойку, и даже Алина домой не взяла. Оставила в классе. Теперь Вари нет, а листики лезут и пахнут весенним теплом. «Гад!» — Алина треснула кулаком по стене. «Гад! Гад! Встретила бы, убила! Вот так! Вот так!» Ерунда. Никого бы она не убила. а Хас бы убил ее. Хрусь, и нет больше глупенькой дочки. Хрусь, и с сломанной спичкой кто-то лежит в коробке. Алина достала смартфон, нашла в соцсети «Мы ждем тебя, Х», ту группу, где Женя и прочие чудаки вместе молились на Хаса. Она подала заявку в начале марта, и так же, как Сашу, ее почти сразу приняли. Новых записей на стене было мало, и все о ближайшем приходе зверя. О случае с Варенькой никто ничего не писал. Последней отметилась Женя 2 дня назад, запустила фото двора, где в талом сугробе лежал чей-то старый башмак. «Чую приход его. Чую. Проснулся. Голоден, жалок и мерзл. Сил ему надо, кровушки, мяс посвежее. Встретишь его, помоги. Только руки не давай. Руку откусит, с хлебом ему поднесенным. Руку откусит, косточки выплюнет на асфальт. Здесь он недавно бывал, след свой оставил трехпалый. Ежели сердцем не чист, лучше сюда не ходи. И друзьям накажи не ходить, и недругам накажи. Близок он, зверь, и когти его так остры. Помни о сказанном, душу свою береги». Постскриптум. Адрес места в личные сообщения. Комментариев к записи не было. Ших-ших. Кто-то поскребся в дверь. Потом она тихо открылась, и в класс скользнул зяблик. В куртке, перчатках и шапочке-колпачке. «Привет», — сказал он, — «на силу тебя нашел. Все дети как дети, а ты по углам. От кого схоронилась сегодня?» На скуле у него был синяк большой цвета вянущего василька. «Ого, сегодня акция, по морде бесплатно», — усмехнулась Алина. «Ого, да ты не сечешь в синяках. Смотри, вот тут уже зеленеет, а значит, в морду мне дали позавчера». Он не спросил, кому дали сегодня. «Что ты здесь делаешь?» — Алина взялась за край занавески. «Сказал же, ищу тебя». «А я тебя не ищу». Она дернула ткань и скрылась за ней вместе с проросшими тополями. После встречи на дачах мертвецов они не виделись ни разу. С тех пор почти стоял снег, стали чужими Кира и мама. Снова начал охоту зверь по имени Хас. Тогда на дачах что-то случилось. Странное, чему Алина не находила слов. Вот эти руки, сейчас затянутые в перчатки, делали с ней такое хорошее, да. Но щеки теперь наливаются краской, как зреющий в погребе помидор. «Эй!» — зяблик ткнул ее пальцем в бок. «Выходи, дам кое-что». «Не выйду», — буркнула Алина. «Ты какая-то напружиненная. Стесняешься, что ли?» «Еще чего». Она откинула занавеску и встала перед ним руки в боки. «Да, я напружиненная. Потому что Хас, мой любимый папаша, напал на доброго человека. Напал и в кусты, и сидит там, как мышь. И вернуть ничего нельзя». «Хас?» — удивился зяблик. «С чего ты взяла?» «Уж взяла, рассказали». «Ну, дело твое, хочешь — верь. А чтобы развеяться, пойдешь со мной кое-куда». «Опять?» — Алина сдвинула стулья и села на краешек парты. «Может, хватит уже? Все ходим и ходим, доходимся до беды». «О, слышу мамочкин голос», — зяблик взял ее за колено. «Признайся, что просто струхнула». «Иди ты, и руку с меня сними». «Иди-ка сама, со мной». Рука его двинулась выше. «Если пойдешь, я покажу тебе то, что так долго искал». «Ну ладно, пойду я», — сдалась Алина, и зяблик тут же ее отпустил. «Но только не прямо сейчас. Уроки и все такое». «Не прямо». Он вынул из рюкзака обычный почтовый конверт. «Вот, видишь, дата. 25 марта. Письмо вскроешь 24-го. А если я вскрою раньше?» «Будет дурацки. Это игра, и у нее свои правила. Если ты нарушаешь их, смысл играть?» Алина собрала с подоконника тополиную шелуху, сунула нос в смоляную ладонь. «И правда, есть ли он смысл играть?» «Есть», — ответили у нее внутри. «Пока еще кажется, есть». Симакиным 3 раза вспомнила Алина и 3жды нажала круглую кнопку звонка. Пролетом выше Саша, сидящий на подоконнике, негромко сказал: «Давай поскорее, тут очень скучно». Они забежали проведать Женю. В школу та не пришла, в соцсети не появлялась, и телефон ее был выключен по меньшей мере с обеда. Алина помнила, что бабушка Жени мальчиков не выносит, и потому на разведку отправилась одна. «Кто там бродит?» — спросили из-за двери. «Дело к ночи, ступайте по домам». «Лидия Васильевна, я к Жене!» — крикнула Алина в щель, идущую вдоль косяка. «У нее все хорошо?» «Мне почем знать?» — бабушка закашлялась. «Со школы явится, допрошу». «Но она не была в школе». «Что?» Щелкнула, дверь распахнулась, и Женина бабушка в черном под горло застегнутом платье шагнула через порог. «Здравствуйте», — кивнула ей Алина. «Будь здрава. До школы, говоришь, не дошла? Где же она шлен драет целый день? Может, на работе?» «Какой на работе? Смена не ее. Ох, объявится, выдеру, как сидорову козу. А тебе благодарствие. Иди теперь домой, за счастье матери помолись». Она хотела закрыть дверь, но Алина схватилась за створку. «Подождите, не нравится мне это, Лидия Васильевна. Подумайте, может, Женя вела себя необычно или говорила что-нибудь?» «Да что она там говорила? Рыдала вчера весь вечер. Варвару вашу жалела. А чего жалеть? Богу виднее. Раз испытание дал, значит, так нужно ему. Зря детям сообщили. Неделя уж с греха прошла, могли бы и умолчать». «А утром?» «Утром все жалось ко мне, видно, робела одна-то идти. Ну, я Николаю шепнула, чтоб проводил». «Николаю?» — насторожилась Алина. «Соседу, Николаю Ильичу, есть тут один». «И как? Проводил?» «Кто его беса знает? К полудню явился, да выпьемшь хорошо. Такого разве допросишь?» «А вам не кажется...» — начала была Алина, но Лидия Васильевна погрозила ей длинным неровным пальцем. «Мне кажется, спать пора. Иди к себе. Время позднее». Бух! Дверь захлопнулась, и за ней раздался надсадный бабушкин кашель. «Надо тряхнуть Ильича!» Саша встревоженной птицей слетел по ступенькам. «Куда он дел нашу Женю?» «Но мы не знаем, сколько раз ему звонить», — растерялась Алина. «Это неважно, позвоним два. Кто-нибудь да откроет. Главное, чтобы не Лидия». И правда, после двух дзыньков за дверью затопали, и детский голосок спросил: «Кто там?» «Здравствуйте», — мягко сказала Алина, — «мы к Николаю Ильичу». «К дяде Коле два длинных, а вы два коротких нажали», — упрекнул голосок. Потом крутанулся барашек замка, и дверь распахнулась. Девочка лет 7 с синим бантом, в колготках, растянутых на коленях, ткнула пальцем вглубь коридора. «Вон там, где кроссовки валяются. Только тише, Василий уснул. Это мой новый братишка, Вася. Такой вапун!» «Мы на цыпочках», — пообещал ей Саша, и правда, едва касаясь пола, пошел по ломаному паркету. Алина двинулась за ним. Николай Ильич в тельняшке и штопанных носках ничком лежал на диване, дышал он натужно, с присвистом, и был похож на придавленного камнем краба. Комната, чуть подсвеченная торшером, казалась совсем тесной. Спотыкаясь о брошенные на пол вещи, ребята прошли к изголовью постели, и Саша тронул худое, подрагивающее плечо. «Эй!» — позвал он. «Николай Ильич, проснитесь!» Тот завозился, поднял голову, и запах перегара поплыл по комнате, густой, как ночной туман. «Вы кто такие? Чего вам надо? Денег нет, хоть режьте!» «Это я, Алина Седова, подруга Жени, помните меня?» «А, тощая!» — зевнул Николай Ильич. «Слышь, за пивком сгоняй, очень надо». «Не продадут мне», — виновато сказала Алина. «Женьке продают. Где она там? Пусть метнется». «В том и дело, Николай Ильич, пропала Женя. В школе не была, домой не вернулась. Вы же утром ее провожали?» «Ну, провожал». Николай Ильич сел и с удивлением уставился на Сашу. «А это что за крендель?» «Друг мой», — отмахнулась Алина, — «пожалуйста, расскажите, как все было утром». «Как кверху?» Он снова упал на диван и потер родимое пятно на скуле. «Чешется, зараза. Ну, чего? Бабка сказала, иди с ней. А она не больно-то меня хотела. Все сбежать норовила. Да я ее за руку держал. Потом на Зеленина бомж к нам прицепился. Из этих, как их, благостных, что ли?» «Блаженных», — поправила Алина. «Во-во, такой... Хотя, может, и не бомж. Бомжи-то... Быц!» Он вытянул мизинец. «А этот Боров. Ну, больной как есть, все мык да мык. Я его гнать, а Женька фьють!» Руку выдернула и бежит, только пятки сверкают. «Ну, а я чего, спринтер?» Дальше пошел по делам. «А толстяк?» — спросил Саша. тоже пошел, покачиваясь. Николай Ильич снова зевнул и сложил под щекой ладони. «Ежели пиво-то притащите, век должен буду. Или вон Лидии скажу, она своим бесом молитвку за вас прочитает». Он всхрапнул, и Саша с Алиной выбрались в коридор. «По-моему, дело дрянь». Саша вынул из рюкзака бутылку воды. «Будешь?» Алина покачала головой. «Дрянь не дрянь, но тревога с клизким угрём уже вползала ей за шиворот. Кто этот благостный Боров? Не зверь ли, что след свой оставил трёхпалый? Куда и зачем убежала Женя? И главное, где же она теперь?» Проснулся вопун Василий, и женский голос, немолодой, но сильный, запел за соседней дверью грустную колыбельную. Следующим утром Женя в школе не появилась. Зато на второй урок явился Клим Иванович, полицейский, все такой же бесцветный, с хитрым прищуром и усиками-щеткой. Пришла с ним и Лидия Васильевна в черном платке, явно не спавшая ночь. Борисовна, прямая как корабельная сосна, сделала всем знак замолчать. Но класс и без того примолк, словно чувствуя подковылявшую беду. «Такие, значит, дела», — начал Клим Иванович. «Одноклассница ваша, Семакина Женя, вчера не вернулась домой. Кто-нибудь знает, где она сейчас?» Тихое «нет» озерной волной лизнула Алине лопатки. «Ладно, когда вы видели ее в последний раз?» «Позавчера, ра-ра», — эхом пролетело по кабинету. «А я вчера утром видела». Отличница Карина встала, как для ответа на уроки. «Ну-ка», — оживился Клим, — «рассказывай». «Где-то без 15:09. Помните, на углу Минска и Шепелева ларек продуктовый? Женя там воду покупала. Я говорю, давай скорее, опоздаешь. А она: у меня дела, попозже приду». И не пришла. Карина всхлипнула и потянулась в карман за салфетками. «Рядом были люди?» «Ну, только продавщица, больше никого. И знаете, Женя прямо светилась вся, словно на свидание шла. Я, честно говоря, так и подумала, еще позавидовала ей. Дура». Карина расплакалась и снова села за парту. Лидия Васильевна посерела, качнулась, и Саша вынес ей свой стул. Борисовна благодарно погладила Сашу по плечу. «Еще что-то знаете?» — спросил Клим, но никто ему не ответил. «Вспоминайте, милые, вспоминайте. Вспомните, вот сюда позвоните». И он написал на доске номер сотового. «Упражнения 347, 349 и 350. Вернусь, проверю. Александр, проводи-ка Лидию Васильевну в учительскую и чаю горячего сделай. А мы с Клим Ивановичем до директора пока дойдем». Борисовна помогла Лидии подняться и повела ее к выходу. Класс сразу расшумелся, и Алина, никем не замеченная, вышла в коридор вслед за взрослыми. «Клим Иванович!» — негромко позвала она. Обернулись все четверо. Пасмурный Клим, Борисовна, встрепанная, как мать птенца, выпавшего из гнезда, полуживая Лидия и Саша с вопросом в глазах. «Помощь нужна?» Алина сделала ему знак: «Бабушку забирай». И Саша тут же подал Лидии Васильевне руку. Клим подвел Алину к подоконнику, прислонил к белой раме трепанную папочку из кожзама. «Хочешь что-то рассказать?» «Да, только пусть она», — Алина кивнула в сторону Борисовны, — «уйдет». «Клим Иванович, я у директора подожду», — ничуть не смутилась Борисовна. «Второй этаж, 21 кабинет. А это Алина Седова, моя ученица». Когда она свернула на лестницу, Клим спросил: «Не любишь математику, гражданка Седова?» «Люблю», — вздохнула Алина. «Математичек не люблю». «Не обращайте внимания, это наши разборки, почти семейные. Лучше про Женю послушайте. Я знаю, о чем она думала в последнее время». «О чем же?» — Клим Иванович поддел твердым ногтем край треснувшей оконной краски. «Она думала о Хассе». «Все мы о нем думаем», — пожал плечами Клим. «Да, но Женя говорила, что видела его и даже кормила булкой. Давно, в начале зимы. А еще группа есть в одной соцсети. Мы ждем тебя, Х. Женя там написала совсем недавно, будто нашла следы Хасса. Следы зверя. А вчера Николай Ильич, сосед, в школу ее провожал, и к ним какой-то бомж пристал, толстый, как Хас». «Зверя, говоришь? Что за зверь-то?» «Ну, он плохих людей съедает, у которых души грязные. Зимой в берлоге сидел, а теперь опять на охоту вышел. Но если Женя видела его, почему нам не сообщила?» «Говорит, нельзя. Если зверя поймать, некому будет со злом бороться». «Ох ты ж, напридумывают», — скривился Клим. «А вы верите? Напиши-ка вот тут». Он вынул из папочки лист бумаги. «Как твоя группа называется и что за сеть? Разберемся. А себе голову не морочь. Нет никаких зверей и не было никогда». Алина писала, положив листок на щербленный подоконник. Ручка прокалывала бумагу, и текст получался дырявым, словно его поглодал несуществующий зверь. Клим Иванович, хмурый, прокуренный, глядел в окно. «Спросить бы его про Хассово отцовство», — подумала Алина, — «да не скажет ведь ничего. Только сдвинет брови, вялые, будто прореженные пинцетом, и усмехнется. Голову себе не морочь». «Вот», — Алина отдала листок. «Скажите, Клим Иванович, скоро вы Хасса-то поймаете?» «Перепуганные же все. Небось, семья у него, жена, дочь, им каково?» «Поймаем, никуда ему не деться». Клим сунул бумагу в папку. «И жену с дочурой сбережем. А ты, если вспомнишь еще что, звони. Ну и мы тебя вызовем, коли на то нужда будет. Какой там, говоришь, кабинет 21-й? Ну, бывай, гражданка Седова». Он полотняным платком промокнул лоб, сунул под мышку папочку и подмигнул Алине. Так, словно хотел подбодрить перепуганную дочуру. К школе подъехал экскурсионный автобус, и малыши, класс пятый, не старше, полезли в открывшуюся дверь. Они толкались, торопились занять места у окошек и гомонили так, что Алина даже на третьем этаже слышала их резкие голоса. «Видишь синие флажочки? Здесь живут люди, которых я хотела бы повидать. А где зеленые, там всякие шоу. Под желтыми зоопарки много-много зверей и птиц. Вырасту, денег накоплю и поеду. Чух-чух-чух, прощайте. Женя, Женя, как же твои флажки? Возвращайся, Женя, пожалуйста. Ты ведь еще нигде не была. Обещаю, я упрошу маму, и она отвезет нас в Москву. Там улицы широченные, как купеческая площадь, там дома до небес, и кино с очками, и люди такие красивые. Только живи, Женя, живи. Помнишь, кто чист душою, зверь того не поймает». Но Вареньку же поймал. Алина отвернулась от окна и сунула руку за пазуху. 24 марта. Можно читать Зябликово письмо. Конверт царапнул ей ключицу и вылез на свет, безликий, чуть запачканный клеем. Алина оторвала сбоку полоску и вытащила клетчатый листок. На нем, как всегда, кувыркались зеленые буквы. 25 марта. В 1:30. Ты выпрыгнешь из окна своей комнаты в ночь, в темноту, к опасностям спящего города. Я поймаю тебя, я тебя понесу. Путь у нас недалекий, но трудный. Если что-то сорвется, вспомни про яблоки. И беги, беги, что есть сил в твоих тощих ногах. До завтра, до ночи. Твой странненький З. Алина бросила листок на подоконник. Вот почему зяблик не хотел, чтобы она заранее читала письмо. 8 дней. Долгий срок для девчонки, которая боится ночных прогулок. Подумает, подумает и решит никуда не ходить. Но Алина теперь не такая. Сказала, пойдет, значит, пойдет. В ночь, в темноту. К опасностям спящего города. Она вернулась в класс и встала на пороге, словно на опушке вечернего леса. Внутри, в лесу, звери и птицы ложились спать, и лишь один голос, высокий, с хрипотцой, гулял между стволами. Говорил Дерюгин. Так, будто рассказывал у костра страшилку про черную руку. «Такие всегда влипают, рано или поздно. На роду им это написано. Нормальный человек бережется, думает по 100 раз, а тронутые что? Тяп-ляп, покромсали не глядя и дальше живут. Если живут, конечно». «Не надо, Антон». Отличница Карина потерла красные глаза. «Она живая, живая». «Так я ж ничего», вздохнул Дерюгин. «Просто рассуждаю. Вы бабку ее видели? Сектантка. С такой крыша съедет на третий день. А наша блаженная при ней всю жизнь. Прикиньте, та ее еще и лупит». «Тебя, можно подумать, не лупили», — хмыкнула овца Анютка. «Ха-ха, в 10 лет последний раз, а блаженная до сих пор огребает». «Откуда ты знаешь?» — звонко спросила Алина, и все обернулись к двери. «Не думаю, что Женя с тобой делилась». Дерюгин посмотрел на Игоря, коротко, из-под тишка, словно жеванной бумагой, выстрелил из трубочки. Не заметить этого было нельзя, и на Игоря уставились еще 24 пары глаз. «А что?» «Тихо, тихо!» Игорь поднял руки, как арестант. «Ну да, я рассказал. Так не соврал же, сам видел, как бабка блаженную бьет. Ты что-то имеешь против?» Едко спросил он Алину. «Имею», — ответила та, сделала 10 шагов, размахнулась и отвесила Игорю тяжелую оплеуху. Свекольный Игорь вскочил и точно так же, размахнувшись, залепил пощечину Алине. И тут зазвенело, заголосило, покатилось, Дерюгин отшатнулся, овца принялась верещать, Горев, паучий, кинувшись через стол, крепко схватил Игоря за руки, Кира с последней парты вмиг домчалась до третьей с криком «Убью, скотина, убью!» двинула Игорю в пах. Игорь вскрикнул, согнулся, но Горев только сильнее заломил ему за спину руки. Налетел Ванька, белый, со складкой поперек лба, и закрыл собой Киру, потом все застыли, словно не зная, что же теперь. И тогда, потирая горящую щеку, Алина сказала: «Отпусти его, Горев, хватит». «Ладно», — лениво протянул Верзила и плюхнулся на место. Ванька, все еще белый, снизу вверх просипел: «Знаешь что, Игорек, а ведь это уже перебор». «Да идите вы к черту!» Игорь поспешно собрал рюкзак и, толкнув Алину, выскочил вон из класса. За ним, качаясь на высоких каблуках, выбежала Ермакова. С минуту стояла тишина, потом Дерюгин, взмокший, как на жаре, пробурчал: «Поганенько вышло, ребята», и добавил: «Хочешь, Седова, я тебя в медпункт провожу?» «Отстань», — бросила ему Алина и, отняв от щеки руку, положила ее на Кире на плечо. Казалось, вот-вот они обнимутся, как раньше, и все-все-все друг другу простят. Но Кира лишь покачала головой и, вынырнув из-под ладони, пошла к себе, на галерку. К половине первого решимость Алинина истончилась, снаружи давно стемнело, и кусты, растущие под окном, в свете далекого фонаря шептались вполне зловеще. Принять решение было легко, но на деле выходило, что нырнуть с головой в черную мартовскую ночь так же непросто, как признать себя дочкой маньяка. При мысли о маньяке Алина поежилась и сразу представила: завтра в 9:00 в класс войдут мама и серенький, плохо постиранный Клим и скажут: «Пропало», и все закричат, и солнце, как часто бывает на первом уроке, согреет пустую теперь уже парту. Она посидела на подоконнике, еще в домашнем, погрызла яблоко, ответила на пару Ванькиных сообщений, хотела зайти в «Мы ждем тебя», но оказалось, что группа заблокирована. Видимо, Клим, как это называется, взял ее в разработку. Алина открыла форточку и прислушалась. Город сипел, словно чайник на медленном огне. Ровно, негромко, с редкими всхлипами. Он не звал Алину к себе, но и не гнал ее прочь. Пусть так. Алина оделась в темное, натянула ботинки на толстой подошве, недавно выпрошенные у мамы, и туго затянула шнурки. Открыла пошире окно, влезла на подоконник, села, свесив наружу ноги, и поглядела вниз. Не очень-то и высоко, 1-2 метра или даже меньше, но треснуться можно нехило. А, впрочем, все ерунда. Она подышала и носом, и ртом, поправила шапку, шепнула «Давай!» и спрыгнула. Спрыгнула неудачно. Упала, проехалась ладонью по асфальту, дура, забыла надеть перчатки. Кажется, пошла кровь, но боли почти не было, только чувство, что под кожей набились мелкие камни. Огляделась. Вроде бы и никого, но, как известно, прятаться он умеет. Он, который обещал понести ее на руках. «Зяблик!» — позвала Алина, и чайник, словно кто-то снял с огня. Тишина. Такая, будто город спит на дне глубокого озера. Или не спит, а лежит мертвецом, захлебнувшись мутной водой. Алина кашлянула, пытаясь порвать это мерклое молчание. Зашаркала ногами, но кроме шарканья и кашля не услышала ничего. «Эй, ну хватит же, зяблик!» Ветер шевельнул кусты, и ветви клацнули, как чьи-то большие зубы. Запахло сигаретным дымом. Кто-то был рядом, вот здесь, в гуще изломанных веток. Стоял неподвижно, курил свою гадкую сигарету и ждал неизвестно чего. Кто-то, но точно не зяблик. Ей захотелось обратно, домой, к маме, в уютность нагретой постели, скрутиться, края подоткнуть и спать, спать, спать до утра. Но в окно теперь уже разве залезешь? Слишком уж высоко, а входы в подъезды с другой стороны. И тут в спину ей посмотрели. Липко и тяжело, как тогда, в декабре, среди древних, присыпанных снегом могил. Алина нырнула в кусты, но взгляд не отстал. Он вязал ей запястье и полз виноградными лозами вниз, к слабым, холодным ногам. Это был зверь, невидимый, но кошмарный. Он хищно глядел, топтал перегнивший газон и готовился прыгнуть. Раз! Раскрутилось, как пестрое йо-йо. Шаг, шаг, шаг, шаг, шаг. Широко разинув пасть, зверь рванул за добычей. Если что-то сорвется, вспомни про яблоки. Яблоки, яблоки. Алина вскрикнула, сдернула шапку и помчалась сквозь безлистные ветви к дачам мертвецов. Кусты хлестали ее по лицу, царапали руки, пытались бросить на землю, но она не сдавалась и вскоре выскочила в темный, ничем не подсвеченный двор. Шаг, шаг, шаг, шаг, шаг. Ночи, все лежат в постелях, теплые, как щенята. Дом пробит, будто старая перфокарта. Это открытые форточки. Но там, в черных форточных дырах, ни звука, ни тени. Вот так, потерпи, уже совсем близко. Шагов 50 или 40, и выйдут навстречу дома мертвецов, а там, по тропинке до низкой времянки вдоль яблонь, раскинувших тощие руки, до крыши, до стенок, покрашенных серым, до двери, которую можно закрыть за собой. Зверь топал, рычал, на вдохе хрипел и хлюпал, огромный и злой, но слишком тяжелый для этого бега. Если немного прибавить, он скоро отстанет и сгинет хотя бы на время и точно Алину не съест. Алина встряхнулась и, крепко схватившись за ноющий бок, надбавила сколько смогла. Шаг, шаг, шаг, шаг, шаг, все тише и тише и тише. И вот уже дача с размокшей тропинкой, и чавкает мягкая грязь, и зверь, потерявший след, больше не топает позади. Она взбежала на каменное крыльцо и дернула дверь. Закрыто. Стала стучаться громко, двумя кулаками крикнула: «Зяблик, открой!» И только тогда нащупала ржавый, висячий замок. «Запомни, одна сюда не ногой. Это опасно, может быть, даже для жизни». «Яблоки, черт подери! А так ли она поняла?» Внизу завизжала, и дверца из жести у самой земли открылась и замерла, будто звала Алину внутрь. Алина упала и червяком ввинтилась в густо пахнущий прелью подвал. Дверца захлопнулась, и червяк, подтянув к подбородку колени, замер в спасительной тесноте. Алина и правда смогла оторваться. Снаружи никто не бродил, зверь не достал ее и ушел огромный, злой и голодный. Видно, в подвале не было ничего, но Алина боялась включать подсветку на телефоне. Вслепую, выставив руки, она стала изучать свое убежище. Пальцы наткнулись на банку с отбитым горлом, почти уже лысую швабру, ссохшийся пыльный сапог. Потом они сунулись в мягкое, словно в чью-то шерсть, и ниже, под шерстью, нащупали щеки и нос. «А-а-а!» — закричала Алина, и кто-то ладонью накрыл ее воющий рот. Не грубо, тихонько, как будто всего лишь просил замолчать. Наверное, вышла луна, в щели потек тусклый молочный свет. Сбивчивыми штрихами он вычертил мальчика лет 8. Кудрявая голова, тонкая шея и перемазанные чем-то темным губы. «Тссс!» — шикнул мальчик и медленно снял ладонь с Алининого рта. «Ты кто?» — выдохнула Алина. «Митя», — шепнул он, — «я тут вареньице ем». «Зяблик мне разрешает», — добавил он с вызовом, и стало ясно, что вареньице Митя съедает без спроса. «А зяблик-то где?» «Где все? Дома, в кроватке спит. И тебе надо спать. Кто ты? Мария, что ли?» «Не Мария, а Алина. Слыхал про такую?» «Тогда тем более уходи». Митя двумя руками уперся Алине в живот. «Нет, не пойду». Она перевернула ведро и села, прижавшись к какому-то баку. «За мной погнались. Я лучше здесь пережду». «Все, считай, переждала». Митя лизнул липкий палец и снова ее толкнул. «Дряненько тут, понимаешь? Шляется кто попало, а ты, девчонка. В город надо, пока темно. Сотовый есть?» Алина кивнула. «О, хорошо. Выйдешь отсюда и папке звони поскорее. Пусть забирает, пока не сожрали». «А тебя-то не сожрут?» «Посмотрим», — ответил Митя и вытащил с полки новую банку варенья. Вылезать обратно было страшнее некуда, но Митиным «дрянненько» и «шляется кто попало» Алина поверила сразу. Она приоткрыла дверцу, осмотрела пустырь перед домом и неуклюже выбралась на глинистую землю. Встала, и тут же лег ей на плечи мрачный и влажный взгляд. Взгляд зверя. Сопротивляться не было сил. Обхватив руками голову, Алина села на корточки и крепко зажмурила глаза. «Вали!» — рыкнул рассерженно Митя. Она отмерла и по собачьей на четвереньках забежала в колючий кустарник. «Вали скорее!» Но Алина только сильнее вжалась в рыхлую грязь. Потом подняла голову и увидела, как по пустырю к времянке идет человек. Широкий, мощный, босой, ноги его неприлично белели, лицо же напротив пряталось в капюшоне. В руках человек держал веревку. Нет, не веревку, цепь. На каждом шагу она звякала, будто испорченный колокольчик. Человек встал у двери, потрогал висячий замок, рассмеялся и треснул с размаху цепью по каменному крыльцу. Присел возле дверцы, открыл ее, сунул толстенную руку в черную пасть подвала. Он шарил, смеясь и похрипывая, пока не нашел, что хотел. Тогда он схватил, потащил, и Митя отчаянно крикнул: «Эй, мне же больно, пусти!» Камень. Вот тут, под грудью. Большой, с приострым углом. Взять поудобнее. Так, теперь ползти по-пластунски. Локти, коленки, коленки и локти, ползти, пока он не слышит, пока он сипит и волочит и тянет довольное. За спиной его Алина во весь рост поднялась и с силой, какая еще была, треснула камнем по капюшону. Человек громко хрюкнул и выдернул из подвала руку. В подвале Митя свалился на пол и жалобно пискнул: «Ой-ой!» Человек же качнулся, мыкнул, словно больной теленок, и, не взглянув на Алину, двинулся прочь, в темноту. За ним потащилась бренчащая цепь. Митя высунул голову из подвала и протянул: «Ну ты и дура!» Алина не ответила, ее колотило так, будто она полдня просидела в снегу. «Спасительница нашлась!» Митя вылез наружу и принялся отряхивать штаны. «Явилась тут, а порядков не знает, чего ты полезла?» «Он бы тебя убил!» Алина отбросила камень, и тот глухо стукнулся о землю. «Ничего, небось не убил бы», — отмахнулся Митя и процедил, сдвинув бровки. «Валить теперь надо, а я вишневое не нашел». «Ну чего встала? Давай, шевелись!» Алина руками прижала стучащие зубы, потопала, сделала медленный вдох и двинулась вдоль кромки пустыря к тропинке, ведущей в город. «Эй, ты куда?» — Митя схватил ее за рукав. «Прятаться надо, делай, как я, поняла?» Алина кивнула, и Митя сквозь плотные кусты повел ее с пустыря. Ноги скользили, куртка трещала, цепляясь за сучья. Слезы текли по щекам. Вскоре они вышли в сад, было все еще лунно, и в этом слабеньком свете яблони с редкими кругляшками яблок стояли, будто жители, взяты врагом деревни. Митя молчал, хлюпал носом и по сторонам не глядел. Он торопился исчезнуть с дачи, почти бежал и тащил за собой Алину, как младшую непутевую сестру. Впереди показался забор, Митя порысил вдоль него, что-то считая и щупая доски. Одна вся гнилая вдруг подалась, и открылась длинная узкая дыра. В дыре этой, желтой от фонарей, спал изморившийся город. Он дышал тяжело и влажно, словно у него разыгрался гайморит. Когда они выбрались, Митя сказал: «Слышь, провожу, а то зяблик меня прикончит». «Да сама я его прикончу». Алина сжала воображаемое горло. «Подставщик твой зяблик и... просто трепло». «Зяблик хороший». Митя негромко вздохнул. «Вот только водится с дураками. Живешь-то ты где?» «Космонавтов 11». «Ладно, пойдем». Митя нахохлился под пальто и по кочкам засохшей травы запрыгал в сторону космонавтов. Куйбышева по ночам освещали ярко, и Алина наконец смогла разглядеть своего спасеныша. Мелкий и тощий, с белыми, овечьи свалявшимися кудрями, он показался ей знакомым. Да, однажды Алина уже видела его на зимней окраине в декабре. Зяблик в местной кафешке кормил ее пирожками, а Митя стоял за стеклом и, растопырив пальчики, показывал число 7. «Значит, и правда, он знает зяблика и знает довольно неплохо». «Митя, а зяблик тебе кто?» «Друг», — ответил он, не раздумывая. «А зовут его как?» «Зяблик». «Но это ведь кличка, а имя, фамилия?» «Нет никакой фамилии», — уперся Митя. «Зяблик, и все. Чего ты пристала? Давай сама расскажи, кто за тобой погнался». «Понятия не имею. Не видела никого. Слышала только шаг-шаг-шаг-шаг-шаг. Думаю, это тот, что убить тебя собирался». «Но ты достала!» Митя дернул ее за штанину. «Убить да убить! У нас просто так не убьют!» «А если Хас это был? Сумасшедший!» «Сказала! Какой там Хас?» «Хас это где-то во!» Митя привстал на цыпочки и вытянул руку вверх. «А тот?» Он подпрыгнул, как лягушонок. «Ого-го!» Алина пожала плечами. Сейчас она думала о другом. Как же так вышло, что зяблик за ней не пришел? Ведь сам все назначил, и время, и место, и способ. «Выпрыгни из окна, я покажу тебе, что искал». Вытянуть в ночь девчонку и бросить совсем одну? Или же не одну? «Вспомни про яблоки и беги». Митя кудрявый, вымазанный в варенье, случайно ли там оказался? Быть может, он, зяблик, снова Алину воспитывал, как у Олека, где грязные крысы пытались ее затоптать. «Все, притащились», — Митя кивнул на табличку. «Твои, космонавтов 11. Подъезд-то какой?» «Не надо подъезд», — буркнула Алина, пошарив в карманах. «Я ключ не взяла». «А вышла ты как?» «Через окно. Так же придется обратно. Пойдем, я одна не смогу». «Не-е-е», — заортачился Митя, — «дальше сама. Ящик найди, тут их полно валяется, а мне домой надо. Мамка увидит, что я слинял, будет икру метать. Так тетя Люба говорит». Ладно, не прощаясь, Алина завернула за угол и по узкой асфальтной полоске между кустами и домом добралась до своего окна. Под окном стоял стульчик, красненький, с выбитой спинкой. Алина, уже не в силах удивляться, залезла на него, открыла пошире окно и, по новой раздирая коленки и руки, влезла на подоконник. Там на белом пыльном пластике лежало письмо в конверте. Алина открыла конверт, вынула мятый листок и телефоном подсветила буквы. «Кажется, я опоздал на встречу». «Ладно, не кажется, опоздал. Причина была и серьезная. Но ты молодчага, ты все поняла. А, впрочем, конечно, не все. Думал, встречу тебя на дачах и найденное покажу. Но наши вступили в игру. Тогда я остался в тени, и драму, что вы разыграли, из тени смотрел до конца. Прости дядю Ваню, он мирный мужик, да только слегка не в себе. И он тебя тоже простит, и я тебя тоже прощу. Увидимся скоро. Твой З». Выходит, она не ошиблась. Зяблик полгода лишь делал дружеский вид, а сам развлекался все это время. Мучил и развлекался на чердаках, в опустевших квартирах, валяясь в снегу и бросая Алину на кладбище. С Митей, который откуда-то знает, что Хас где-то во, а вовсе не ого-го, с тронутым дядей Ваней. Даже сейчас, пока не закрыто окно, он еще смотрит, вбирая последние крохи. «Увидимся скоро?» «Ну нет, ни за что!» Алина смяла письмо и кинула в темноту. «Прощай!» — прокричала она. «Ты больше не нужен! Твой ветер переменился!» Она долго сидела на подоконнике, злая, измазанная землей. Никто не бродил возле дома, никто не хотел схватить ее за ногу и утащить в свое страшное логово. Все звери спали. Спал и самый опасный зверь. Не спала только мама. Зачем-то в 6 часу она заглянула к Алине. «Детка, как холодно у тебя!» Свет загорелся, и мама увидела куртку, ботинки и все еще не закрытое окно. «Ты куда? Или...» Она бросила взгляд на чумазые джинсы. «Ты никуда, а откуда, Алина? Ты шлялась ночью одна?» «Ах да, конечно же, не одна! Ты шлялась с ним, с этим Зе! Да, с этим Зе! В какой же грязи он тебя извалял! Ну, что ты молчишь, говори!» Алина спрыгнула с подоконника и стала медленно раздеваться. Одежда за слоем слоя ложилась на вымытый накануне пол. Мама молчала, но в молчании ее зрела большая гроза. «Бах!» — мама шваркнула книгой о стол. «Ты понимаешь, что ты творишь? Семакиной мало! Хочешь в канаве лежать, резаная, как колбаса?» «В канаве? Женю нашли?» «Нет, не нашли!» Она треснула по столу еще раз. «Хочешь, чтобы тебя не нашли? Хочешь обеих нас извести?» «Знаешь что, мама?» Алина, грязная, как была, влезла под одеяло. Я ведь все понимаю. Ты бесишься из-за отца. При чем тут отец? Ну как, растила хорошую дочь, и она, упс, и попортилась вся. Матери врет, шляется по ночам, зэка какого-то завела. Ты же боишься, что я буду как он. Боишься и в рамки меня загоняешь. А мне твои рамки тесны. Да, я боюсь. В третий раз мама бухнула книгой. Боюсь и пытаюсь тебя уберечь. Правильно, бойся, мама. Сходство-то больше и больше. Скоро я чушь понесу с подвыванием, и ты меня выкинешь, как и отца, из милого своего мирка. Мама прикрыла глаза, откинула голову и что-то стала шептать в потолок. Потом покивала, как будто сама себе, и тихо сказала: «Отдай телефон». В джинсах, в кармане. Алина не шевельнулась. Мама разрыла одежную кучу, вынула телефон и отключила, сунув экран Алине в лицо. «Вот так. Ты под арестом. Будешь сидеть, пока все не расскажешь. Ни дружков, ни гулянок, ясно? Телефон забираю. Интернета не будет. Если полезешь в окно, я тут же пойду к полицейским. Им-то доложишь, кто этот Зе и где он тебя подобрал». Алина свернулась под одеялом, как суслик в зимней норе. «Я не сбегу. Тем более к этому Зе». «Тем лучше». Мама закрыла окно. «Тем лучше для этого Зе». Арестантский дневник Алины Седовой не читать, даже если я умру, зачеркнуто, разрешу. Первый день ареста. Холодно. В комнате плюс 16, столько же, сколько лет. 37 и 4 в подмышке, я начинаю жить. Мама бесится, будто ее укусили. Бесится молча, видимо, мне бойкот. Щей наварила. Бросила на плите вроде как «хочешь, ешь». Я не хочу. Кто-то звонил маме по городскому. Тренькнула 8 раз. С трубкой укрылась в ванной, слышала, плачет. Пусть. Мне вот никак не поплакать. Второй день ареста. Мир за стеклом. Ходят, смеются, чвакают сапогами. Здесь тишина. Мама читает Роллана. Щи в холодильнике спят. Я никому не нужна, разве что Саше. Он позвонил. Мамой был, разумеется, послан. Саша хороший. Вот кого надо любить. Женя сказала, я ему нравлюсь. Все чепуха, мы просто дружим. А жаль. Милая Женя, вернись. Странно. А стул все еще под окном. Красненький, с выбитой спинкой. Брошенный. Как и я. Четвертый день ареста. Вчера не писала, не о чем было писать. В школе каникулы. Мама детей по музеям не водит. Она охраняет меня. Слушаю радио всякое. Кирина тоже. То, очень глупое, с мертвым металлом. Жду, что расскажут про Хасса. Думала к маме пойти, там у нее телевизор, но не пошла. Лучше нам с ней не встречаться. Сильно жалею о Кире. Словно сестру потеряла. Если бы, как в кино, пленку назад отмотать. Бережней быть, не сердиться. Каждый, кто любит, важен. Кира меня любила. Пятый день ареста. Кажется, больше я ничего не боюсь. Прав, Клим Иванович, зверя не существует. Есть только Хас, человек и, может быть, мой отец. Грязные гены, мутная голова, но пока в голове все яснее. Я не болею ничем. Села на подоконник синица, строила глазки, свистела. Семечки ей нашла. Тук-тук, тук-тук. Теперь я будто бы не одна. Стульчик стоит под окном, красненький, с выбитой спинкой. Саша звонит каждый день. Видно, он что-то узнал. Мама сегодня сказала... «Сашенька, ты за сестер не волнуйся. После каникул вместо меня кто-то их класс заберет». «Ясно. Арест будет долгим. Сидим». Седьмой день ареста. Ночью синица спала, где-то не здесь. Чуть рассвело, голуби налетели. Бух-бух об карниз. Курлы-курлы. Разбудили. Сбросила семечки под окно. Буду пока без птиц. Хотела узнать о Жене. Даже к маме пошла спросить. Мама губы поджала, нового ничего. Ладно, пускай поджала. Но хоть молчание разорвали. Сложно с зашитым ртом. Сложно, если тюремщик твой тоже зашит. Саша два раза звонил. Стульчик стоит и стоит. 10-й день ареста. Сегодня солнце и очень тепло. Высунулась в окно, дышала. На лавочке за кустами четверо пили вино, двое из них целовались. Мама зашла в тапочках без носков. Села на стул, мялась, чего-то ждала. Думала, бедная, что я сознаюсь. Я не созналась, конечно. Что это было? Слушала Кири на радио. Чертов концерт по заявкам в студию шлют смски. Всякую ерунду. Ах, у Катюни дыре. И тут в середине концерта... Алина, я знаю, как трудно в клетке. Тесно, хоть бейся о прутья, но потерпи. Зяблики улетают, скоро синичий черед. Ветер сменился, ветер с другой стороны. Песня прощальная. Твой исчезающий Зе. Песню поставили. Странная песня. Я не дослушала, стала рыдать. Долго рыдала до ночи. И если ее заплетают туго до боли, до выкрученных висков, беспамятный ветер приходит с юга. Он голоден, весел и бестолков. Когда я лежала в кустах, а мирный мужик, дядя Ваня, шарил ручищей в подвале, снова вспомнилось все, и про ватник, что мучил меня в сентябре, и про шрам. Одна лишь осталась замазанная деталь, но и она, я уверена, выскочит в нужный момент. Ловкая штука память. Раз и забыл, словно вырвал из жизни листок. Но есть ведь оборванный край. Помнить какие-то вещи страшно, хоть вой, хоть умри. Только не помнить страшнее. Если не помнишь, трясешься за так, просто, без всякой причины. Я перестала трястись. Мой исчезающий Зе. Хитрый, жестокий и все-таки самый лучший. Ты меня долго тащил. Теперь я сама пошагаю. Не полечу уж, прости, не умею. Мне и земля хороша. На 12-й день ареста лещина за домом покрылась глянцевыми почками. Плотные, как свежие нарывы, издалека они ничем не пахли. Хотелось протянуть руку, расковырять, добраться до бархатной клейкой весны. Алина открыла окно, высунулась подальше. И тут заметила, что красный стульчик исчез. Теперь ни ей, ни ему, зяблику, не было больше обратной дороги. Она улыбнулась, прикрыла оконную створку и выпила залпом стакан ежевичного морса. В дверь позвонили, и мама, выключив телевизор, пошаркала в коридор. Тапки ее совсем развалились, но выйти за новыми в магазин позволить она себе не могла. Клацнул замок, и Алина услышала сильный, с ворсинками голос. Тюрьму посетила вельможная дама, Алла Борисовна Долгих. Вжих, вжих. Она сняла сапоги, и мама пригласила ее выпить чаю. Ах, простите, только сушки остались, на улице не бываю. Ток-ток, шлеп по линолеуму. Обе свернули в кухню и сели на табуретки. Шлеп, шлеп, шлеп. Мама вернулась и прихлопнула дочкину дверь. Алина подкралась тихонько, ручку слегка повернула. Вот так. В эту щелку подслушивать будет удобно. Мама включила электрочайник, недавно подаренный родителями учеников. Тот засопел, потом забурлил и, наконец, громко выщелкнул. Цак! «Виктория Ивановна», — начала Борисовна. И Алина высунула ухо за дверь. «Как вы тут, не устали?» «Очень устала», — призналась мама. «Сижу, сижу, и нет тому конца». «А может, довольна? Выходите на работу, да и девочка пусть учится, а то отстанет ведь. 10-й класс, программа сложная». «Динь-динь-динь», — кто-то размешал сахар, наверное, мама. Больно уж нервно звенело. «Алла Борисовна, вы поймите, у нас здесь ужасное было. Алина такое устроила. Тихоня моя пугливая отбилась от рук совершенно. Она как чужая, я просто боюсь ее иногда». «Это возраст, Вика», — Борисовна сломала сушку в кулаке. «Все они рано или поздно сходят с ума. И знаете, именно сейчас Алине сложно сидеть взаперти. Девочка познает мир, себя, мужчин, наконец. Может, она влюблена и невзаимна? В этом надо перегореть, как в костре, и выйти другим человеком. А вы ей гореть не даете. Залили водой и держите в духоте. Ну разве тут повзрослеешь?» Мама всхлипнула, шумно глотнула чаю. Она должна мне сказать, где и с кем пропадала. Милая Вика, она вам не скажет. Хоть заприте ее на годы. Верьте Алине, она у вас умная, не пропадет. Умная, да, хруст разгрызаемой сушки. Но ведь есть еще он. Он где-то здесь. Он — отец. И если захочет, найдет под любыми замками. Прятать ребенка не выход. Вика, подумайте, дайте свободу и ей, и себе. Борисовна встала, вымыла чашку и... ток-ток-ток, отправилась в коридор одеваться. Алина успела прикрыть свою дверь и, еле ступая, дошла до кровати. Влезла под одеяло, сжала руками виски. «Не выдала», — прошептала. «Всякие тайны хранит. И мои. Что ж, спасибо вам, Алла Борисовна. Мне бы прощения попросить, да я все еще арестант». В коробке лежали запонки из желтого металла, галстук в полоску, старая зажигалка, лупа, головки увядших роз и два конверта. Алина светила на них фонарем и думала, чьи это вещи. Шел 13-й день ареста, серенький, скучный. Мама варила обед, но как-то тихо, без свойственной ей оркестрово-кухонной шумности. Алина, устав от серьезных книг, залезла на антресоли за Чиполлино и прочими сказками, которые раньше так сильно любила. Детская мама засунула далеко, и Алине пришлось как кроту прорывать себе узкий лаз. Фонарь, еще дедушкин, слабо лизал то ведро для засолки грибов, то резиновые сапоги, то стопки журналов «Бурда», перевязанные бечевкой. За свертком «Детские книги» стояла коробка из-под маминых туфель. Старая, с тертыми уголками, явно живущая здесь много лет. Алина взяла ее в руки и поняла. Внутри что-то есть. Скинула крышку и посветила. Вещи. Мужские, наверное, дедушкины. Мама хранила их много, вот только не прятала по углам. Ладно, а что же в конвертах? Один был почтовый, с марками и штемпелями. Отправлен в июле прошлого года из Уфы на имя Седовой Виктории. От кого и с какого адреса — неизвестно. На втором, просто белом, вернее, чуть пожелтевшем, стояла лишь дата, с которой, как посчитала Алина, прошло 15 лет и 6 месяцев. Сунув под мышку фонарь, она отогнула клапан конверта и вынула записку, некогда смятую и снова разглаженную адресатом. «Вика, я уезжаю. Далеко, в другой город. Подальше от тебя, да и от себя самого. Извини, не гожусь ни в мужья, ни в отцы. Ты столько раз говорила это, что поверить пришлось и мне. Прощаться не будем, незачем. Денег заработаю, вышлю. Алинка постарше станет, всю правду ей расскажи. Свою правду, коли уж так захочешь. А ежели к тем годам поумнеешь, то и мою правду сообразишь. Не ищи меня, хорошо? Павел». Алина выронила фонарь. Тот мигнул и тут же погас. И сумерки, плотные как пастила, сдавили Алину со всех сторон. Вот так он ушел. Всего лишь записка и нет больше папы. Вернее, он есть, он живой. Но ставший взрослее Алинки от этого только страшнее, значит, и вещи в коробке его, ладные, дорогие, брошенные в попыхах. Мама зачем-то их сохранила, не выкинула, не продала. Может, любила так сильно? Понять не могла, но любила. Нащупав кнопку на фонаре, Алина снова его включила, вынула из коробки второе письмо, то, что пришло по почте. В конверте нашелся листок, исписанный папиной же рукой. «Вика, я знаю, нет мне прощения. Если не можешь, то не прощай. Но я, наконец, стал другим. Многое осознал и очень хочу видеть дочь. Целых 15 лет. Как вы живете, я даже не знаю. Свалиться вам снегом на голову было бы глупо, поэтому говорю, буду в городе в августе-сентябре и просто прошу, не гони. Встретимся и обсудим». Павел. Постскриптум. «Как подумаю об Алинке, весь расцветаю. Страшно и радостно. Взрослая дочь. Сколько я пропустил, сколько хочу наверстать». Алина бросила листок в коробку и выключила фонарь. «Папа. Возможно, тот самый, из ласковых бежевых снов. Красивый, с большими руками и с родинкой на ключице, такой же, как у Алины. А может быть, зверь неуемный, сожравший Варю и Женю, толстый, шерстью покрытый, с просечками красными на глазах. Впрочем, в июле папа писал еще внятно, так же и рассуждал. А потому он либо правда седов, либо сделался диким лишь чуть более полугода назад. «Детка, что ты там делаешь в темноте?» Стремянка застонала, и на другом конце Алининого лаза выросла мамина голова. Сжав в кулаке оба письма, Алина поползла на свет. У самого выхода вытянула руку так, чтобы голова оказалась точь-в-точь над письмами. Хрипло спросила: «А ты? Что ты делаешь, мама?» Та посмотрела на письма, шумно вздохнула и стала спускаться. Надела разбитые тапки, прошаркала в кухню, плюхнула чайник на газ. Старый, наверное, по привычке. Потом секунд через 30 сказала: «Слезай, разговаривать будем». Чайник вскипел, и кружки, наполненные горячим, вязко задышали паром. Мама раздвинула их по разным краям стола, себе и Алине, за ухо заложила слегка полинявшую прядь. «Да, я скрывала. Он написал мне в июле и через месяц явился. Такой же болтун, как всегда. Деньги совал, много денег, говорил, для тебя. Где ж его деньги были, когда ты колготки рвала и санки хотела, как у других? Ладно, пустое. Он не путевый, Алина. Сейчас ему встала, мол, дочь у него, а через месяц пройдет. Щелк в голове и поедет в Уфу, в Заполярье, на Желтое море. Снова бездетный, радости до ушей. Алина? Какая Алина? Не знаю Алину, отстаньте. В общем, я его не пустила. Нечего вам обсуждать». Алина хлебнула из кружки и обожгла язык. «Во-первых, мама, пускать или не пускать — это дело не только твое. Мы решить должны были вместе. Думаешь, я младенец? Слюни на пол лица, агу-агу? Я выросла, мама. Если ты не заметила раньше, заметь хотя бы теперь. А во-вторых, и это не менее важно, мне кажется, ты все врешь». «Я вру?» Мама прикрыла кружку руками. «Ты не пустила его, потому что он хас». Наверху истерично вскричала дрель, замолкла и снова протяжно завыла. Мама отдернула руки, выгнула губы, споткнувшись с... «Милая, он не хас. С чего эти странные мысли?» «Тебе перечислить? Павел Петрович, 50 лет, родился и вырос здесь, женился, дочь у него появилась, уехал, недавно вернулся и... И что? 5 пустых совпадений, Алина?» «Ну, хорошо, предположим. А то, что я с детства слегка... не в себе. Таблетки, психологи, прочая нечисть. Ведь хас сумасшедший, и это передается». «Передается», — мама повысила голос. «Но только не девочкам с улицы, слышишь? Нет в тебе его генов, и слабость твоя получена не по наследству». Они замолчали и взяли кружки, отпили синхронно, как лебеди в заднем ряду балета. Всхлипнув в последний раз, дрель улеглась на ящичное дно. «Тогда давай встретимся с ним», — сказала Алина, — «и все разрешится». «Все усложнится», — вздохнула мама, — «я не хочу». «Вот видишь», — Алина встала, — «а ты говоришь, не хас». «Ну подожди, сядь, я прошу тебя! Послушай про Павла, про нашего Павла, про твоего отца, послушай, ты поймешь, что он оболтус, тряпка, что он не умеет любить, но он не безумен, и он не хас». «Мы познакомились здесь, в городе», — начала мама, и кубик рафинада снежно рассыпался в ее пальцах. «Он тогда в Самаре учился на журналиста. Приехал на каникулы, взрослый четверокурсник, а я только школу закончила. Влюбилась, конечно. Павел хоть и невысокий был, а крепкий такой, волосы пшенные, глаза темно-карие, как шоколад. И голос. Слово скажет, и ноги слабеют, будто их кто подстрелил. Встретились в клубе на дискотеке, оба без пары. Он пригласил раз, другой. До утра танцевали. Уж все разошлись, только мы. После звонил, звал погулять и в кино. Я как на крыльях летела. В августе Паша вернулся в Самару, и мы стали письма друг другу писать. Он-то не сильно скучал, девки разные его веселили. Это уж я теперь понимаю. А мне без него не было жизни. Ждала, как собака. Целых 4 года он после вуза еще в Самаре работал. Потом его выгнали, строил-то из себя ого-го, а делал на пшик. Пришлось возвращаться домой». «И вы за 4 года ни разу не виделись?» — удивилась Алина. «Нет, почему же, виделись? Он часто в городе бывал, подарки привозил, на реку меня водил целоваться. Счастливое время. Время иллюзий. Глупая я была, верила в чувства, а он развлекался, хорошего парня играл. Здесь стал в газете работать, ездил куда-то, брал интервью. Модный такой, деловой, в кожаном пиджаке. Меня и любил вроде, но жениться не предлагал. Так года три прокрутились. А потом мой отец кулаком по столу: либо свадьбу играем, либо пшёл, Павел Петрович, вон. Тогда уж поженились. А еще через год Паша бросил работу, сказал однажды: «Знаешь, Викуля, журналистика не мое, буду себя искать». «Нашел?» — спросила Алина, уже понимая, к чему клонит мама. «Нашел бы, конечно, если бы встал с дивана. Валялся целыми днями, телек смотрел, все рассуждал, как хорошо на артиста переучиться. Куда там, ему уж за 30 было. Папа пристроил его на завод в отдел кадров. Вылетел через год. И ладно бы только я-то беременная ходила. Как родила, денежки стали нужны, а Павел опять на диване. Тихий такой, все лежит и лежит. Скверно жилось мне, тяжко, тоскливо. Но выгнать его никогда. Если бы сам не сбежал, терпела бы и терпела, но да, он сбежал. Больно было, детка, не передать. Думала, тьма впереди навсегда. Я эту тьму 10 лет разгоняла. А он ее снова сгущает, теперь уже для тебя». Мама так искренне говорила, так явно старалась не плакать, что Алина засомневалась. «Можно, можно придумать легенду про липового отца, но подать ее вот с этой щепучей болью практически нереально. Значит, либо зря мама не переучилась на артистку, либо... А с другой стороны, почему Аболтус Павел не может быть Павлом Хассом?» Алина встала, коснулась теплой под платьем маминой спины. «Если Саша позвонит, позови меня к телефону». «Позову», — пообещала мама. Но Саша больше не позвонил. 16-й день ареста влился в окно теплым лимонным соком. Разлегся пятнистый на покрывале, вытянул руки к письменному столу. Лещина, еще недавно костистая, вдруг припушилась, подернулась светло-зеленым. На детской площадке младшие школьники воскресные до неприличия лазали, ползали, гремели совками и самокатами. Алина, пахнущей пылью тряпкой, терла шкафные полочки и думала: не срезать ли волосы хоть до плеча, а лучше вообще под корень. Зачем, она и сама не знала, но ей хотелось свободы, а лысая голова, казалось, кое-какие двери все-таки приоткроет. К счастью, ножницы расчехлять не пришлось. Дверь приоткрылась, входная, и в нее, как стая полуденных бабочек, впорхнули Кира, Ванька и Саша. «Алина!» — крикнула мама. — К тебе пришли. И узник, до того лишь приникший к щелке, вышел из камеры в коридор. «Хей, — Хей-хей, девчина! — Кира шагнула вперед. — Совесть-то есть? Видишь, стою необъятая. И налетела рыжая, как пожар, сжала до гнутых трескучих ребер. Алина, глотая слезы, шепнула ей в самое ухо: — Прости меня, Кира, я страшная дура. — Забыли, — ответила та и царапнула Алинину щеку пирсингом на губе. «Кстати, вы же не знаете, мы теперь с Ванькой вместе на тонком и толстом тесте. Смотрите, тетя Вика, хороший же экземпляр!» Экземпляр, явно очень довольный, втянул бурундучие щеки и встал горделиво, как солист подросткового хора. Мама расхохоталась. «Предки тоже довольны», — добавила Кира. «Папахину в шахматы слил, у мамахин по 3 тарелки борща наедает. Принц мой колхозный!» Ванька загорячился, мол, про 3 тарелки переборщила. Они расшумелись по-грачьи, весело и весенне. И только Саша стоял позади и молча смотрел на Алину. Снова лохматый, в гадах и кожаной куртке с заклепками. «Слушайте, тетя Вика!» Кира махнула рукой, словно рубила капусту. «Хватит вам дома сидеть! Постановляю! Алинку изъять и выгуливать 2 часа! Бледная вон, как ничто!» Мама сделала складчатый лоб, потерла его и вяло кивнула. «Ладно». Алина бросилась одеваться. Когда одна ее нога проскользнула в джинсовую трубу, громко запел мамин сотовый. «Да», — ответила мама. «Здравствуйте, Алла Борисовна». И вдруг громко охнула, будто наступила на бутылочный осколок. Алина, пропихнув в штанину 2-ю ногу, выглянула в коридор. Мама, растерянная, отняла от уха трубку и сухо шевельнула губами. «Что?» — всполошилась Алина. «Что-то случилось?» «Женю нашли», — хрипнула мама и грузно осела на ящик для обуви.